«Ты в курсе, что спишь с убийцей?» «Держись, только не сорвись. Этот недоумок, возомнивший себя главным, ничего не сможет доказать». «Да?» Энди спустилась с лестницы, едва заметно улыбнулась и прошла на кухню. «И кого же он убил?» Андре восхищало ее хладнокровие. Ни один мускул на лице не дрогнул, ни капли удивления, страха или стеснения в холодных, похожих на замерзшие льдинки глазах. «Он знал, что пацан где-то в том здании, нам Олден рассказал». «Дэнни, не тупи. Значит, и Олден это знал. И... бог знает, кто еще», — засмеялась Энди. «Какой у него мотив, а?» «Мне посрать на мотивы. Я тебе не коп, а ты не в сраном детективном сериале. У нас нет времени разбираться, проще изолировать его и все. Чего ты лезешь?» «Изолировать. Посадить в подвал, как мальчишку, или привязать к кровати, как Логана. Только ни одного, ни второго уже нет в живых». «Ладно», — отрезала Энди. «Тебя устроит, если я скажу, что была с ним весь вечер вчера. Видела, как они с Олденом вернулись со стороны разрушенного моста, и пришла. Рассказать зачем? Рассказать, чем мы занимались?» Ему хотелось быть где угодно, только не здесь. Не в этой прихожей, до отказа наполненной людьми. Уж лучше бы он застрял в пещере. Оттуда гораздо больше шансов вырваться, чем из этого скользкого клубка гремучих змей, где каждый подозревает друг друга, и никто не может никому доверять. Энди соврала. Она пришла гораздо позже. Но зачем? Чтобы предоставить алиби ему или... себе? Первой выбежала Сара. За ней, окрикивая девочку по имени, вышла Кэрри. Ирен взяла Дэниела за руку и потянула в сторону выхода. Последней вышла Энди. Ничего не сказала, только скользнула равнодушным взглядом, словно и не заметила. Черт с ней. Все равно у них бы ничего не вышло там, на большой земле. Слишком уж правильная, слишком хладнокровная. Покидав вещи в рюкзак, прикрепив сверху скрученную в тугой валик палатку, Андрей еле дождался темноты. Вышел из дома, аккуратно прикрыл за собой дверь и пошел в сторону разрушенного моста. Туда, где вчера видел огни далеких фонариков. Может быть, люди вернутся? Может быть, получится подать сигнал о помощи? Слишком много может быть для того, чтобы считать этот план хоть сколько-нибудь успешным. Но выжить в сложившейся ситуации – уже победа. Оставаться на виду опасно. Подойдя к разрушенному основанию моста, Андре посмотрел вниз, где бурлил бурный поток горной реки, бился о камни и застрявшие бревна, потом повернул налево, прошел несколько метров вдоль обрыва и скрылся за деревьями. Идеальное место, с которого виден противоположный берег, но закрытое для тех, кто остался в поселке, нашлось почти сразу. Поваленные деревья, сложенные шалашом, представляли собой защитную стену и скрывали от любопытных глаз. Здесь не завывал ветер, так что с палаткой было решено повременить. Вдруг придется перебираться на новое место. Около полуночи пошел снег. Он падал крупными хлопьями, кружился между черных ощерившихся веток елей, цеплялся за иголки и растворялся в еще слишком горячем для него воздухе, не успевая долететь до влажной после вчерашнего ливня земли. Хотелось не шевелиться, прикинуться уродливым кривым деревом, поваленным осенними ураганами, и замереть. Ждать, когда тебя с головой засыпят замерзшие капли, когда твои руки ветви закоченеют и покроются коркой льда, когда твои ноги корни превратятся в гигантский сугроб, укрытие для таких, как ты сам, путников, ищущих защиту от промозглого ветра. Андре вглядывался в темноту на другой стороне обрыва и старался уловить хоть одну мысль, но голова была абсолютно пуста, как будто кто-то вычистил забитую сажей трубу в ожидании звука колокольчиков Санта-Клауса и волшебных оленей. Ничего не видно. Даже луна и звезды спрятались за серыми, налитыми водой облаками, как стеснительные малыши прячутся за юбки матерей. Если забыть обо всем, что случилось за последние дни, можно представить, что отпуск просто затянулся, продлился на неопределенный срок. Такое и раньше бывало, если уж очень не хотелось возвращаться домой и садиться за мониторы. Он с детства привык к природе, к скалам, к тайным пещерам. Мог часами пропадать где-нибудь до темноты или уходить на несколько дней. Родители сначала ругались, пытались запереть дома, потом смирились и даже отдали в детский клуб, где собирались такие же, как Андре, любители гор. «Надо вернуться», — пробормотал вслух Андре и вздрогнул от звучания своего голоса, с чего он решил, что ему что-то угрожает. Энди соврала, но эта ложь спасла его от заточения где-нибудь в подвале или одной из камер полицейского участка. За ним могут вернуться, но разве убьют? Он накинул на плечи рюкзак и уже собирался убраться во свояси из лесной чащи, вернуться в дом, но обернулся, в последний раз взглянуть на противоположный берег. Он не знал, чего ждет. Он не знал, смогут ли его спасти. Он не знал, получится ли выбраться так, чтобы предупредить кого-нибудь о происходящем в поселке. Он ничего не знал, просто ждал заветный тонкий луч. Зачем волноваться заранее? Он что-нибудь обязательно придумает. Ветер качнул верхушки многовековых елей, снег осыпался вниз вперемешку с темно-зелеными иголками. Попал за шиворот, защипал. Андре слишком увлекся мыслями и не слышал, как к нему крадется человек. Останавливается, вглядывается вперед. Пытается прикинуть, можно ли дать о себе знать или лучше остаться незамеченным. Человек подходит ближе, жадно дышит. Поднимает лицо вверх и ловит горячий из-за напряжения кожи и снежинки, которые тают, превращаясь в капельки воды. Он очнулся от того, как кто-то тряс его за плечо. Слышал глухие рыдания вперемешку с криками «Дэниел! Дэниел!». Чувствовал холод бетонного пола на замерзшей щеке. Все тело ломило от неудобной позы и казалось почти невозможным встать на ноги. Так сильно кружилась голова. Что за черт? Что с ним? Постепенно всплывали воспоминания. Дом старика Олдена, запертый в подвале мальчишка. Сара — эта гадина, утащившая папку с документами. Удар по голове, лязг засова. Эти ублюдки закрыли его здесь. Чьи-то тощие руки помогали подняться, чьи-то перепуганные, огромные от страха глаза вглядывались ему в лицо. Ирен. Эта девчонка, так похожая на дочь. Она помогла ему добраться до дома, усадила на диван и даже раздобыла где-то бутылку чистого виски. Пробормотала что-то про Олдена, думала, что это он его ударил и запер. «Нет, это не он», — отмахнулся Дэниел. Голова раскалывалась из-за ее бормотания. «Сядь, посиди». Он приобнял ее за плечи, прижимая к себе, и Ирен затихла. Шмыгала носом, терла запястьем глаза, часто вздыхала. Тоже мне соблазнительница. Из сбивчивого рассказа удалось узнать, что за время, пока он валялся без сознания в подвале, в поселке продолжался беспредел. Кто-то убил мальчишку. Поджег дом Логана. Кто это мог быть? Не знаю. Никто не знает. А девчонка? Она, кажется, у Кэрри. Олден тоже там. Он сильно обгорел во время пожара. Понятно. Чёрти что. Говорят, это может быть Андре. Этот Тихоня? Вряд ли. Кишка тонка для того, чтобы вонзить мальцу в глаз ручку. И зачем ему это? Но надо разобраться. Да. К обеду Дэниел почти пришел в себя. Ему бы полежать пару дней дома в теплой постели, но мысль о том, что документы у этой паршивой девчонки, злила и заставляла бросаться вперед, вперед, словно натравленный на преступника пес, брать след, кидаться, вгрызаться в горло. Разговор с Андре ничего не дал. Хотя было любопытно узнать, что они с этой железной леди Энди спят вместе. Любопытно. Он и сам был бы не против провести с ней пару часов в каком-нибудь отеле подальше от города, так, чтобы никто не увидел. Но сейчас голова болела о другом. Бумаги. Девчонка все время жалась к Кэрри, не отходила от нее ни на шаг. Как только представилась возможность, убежала, лишь бы оказаться подальше. Надо найти время и поговорить, или... Ничего не мешало забраться к ней в дом и тщательно обыскать, пока эта мразь цепляется за юбку Кэрри и боится остаться одна. «Хочешь, я посижу с тобой?» Ирен. Она тоже боялась. «Не надо. Иди к себе, отдохни». Дэниел погладил девушку по голове и плечам, размышляя о своем. Они почти дошли до ее дома. Оставалась какая-нибудь пара шагов. «Я переживаю, Дэниел. На тебя напали и...» «Не переживай. Мальчишка мертв, девчонка. Ты с ней это поаккуратнее. Она совсем завралась, связалась с ним. Не удивлюсь, если это все вранье про то, что пацан пытался ее изнасиловать. Она просто ребенок. Просто ребенок. Грязная сука, решившая испортить ему жизнь и карьеру. Если кто-то из журналистов узнает, что он спал с ее матерью, той же было лет 15-16. Она дрянь, она выпустила преступника, заперла меня в подвале и сбежала. Просто ребенок. «Теряю время. Черт, теряю время. Иди отдохни, ты устала». Удалось выдавить из себя улыбку, хоть и хотелось просто развернуться и уйти. Но стало жаль Ирен. Несмотря на свой возраст и желание оказаться сильной, девчонка оказалась совсем не готова к тому, чтобы попасть в гущу событий, убийств и поджогов. Она ушла, просто коротко кивнула, поправила выбившиеся из туго затянутого хвоста пряди волос привычным соблазняющим жестом, погладила его по руке, задержалась на секунду кончиками пальцев на шершавой коже ладоней. Дом номер 13 встретил пустотой и холодом. Открытая дверь хлопала в такт порывам ветра, клубы пыли переметнулись из одного угла в другой. Тут расставлено все точно так же, как и у всех, ничего интересного, ничего запоминающегося. Только на большом кухонном столе стояла старая фотография в погнутой рамке. Девочка в голубом платье на фоне новогодней елки. Ему не надо было долго всматриваться в выцветший снимок. Рэйчел, на удивление, осталась узнаваема даже в этом юном возрасте. Сара похожа на нее, только глаза другие. Его глаза. Фотография полетела в угол. Трухлявая деревянная рамка треснула и разлетелась по сторонам. Потребовалось около часа, чтобы понять, что документов в доме нет. Он перевернул все, вскрыл коробки, обшарил подвал. Он готов был грызть стены зубами. «Что ты тут делаешь?» «Да чтоб тебе!» Снова Ирен. Стоит на пороге, опять перепуганные огромные глаза. Опять тонкие пальцы теребят подол слишком объемной для стройного тела куртки. «Я думаю, эта Сара могла убить пацана». «А почему нет?» «Конечно, могла. Наврала с три короба Кэрри, а та и поверила. Если бы девчонка думала, что пацан жив, разве пошла бы его искать? Разве поперлась бы одна на чердак? Разве не осталась бы дома, дрожа от страха?» Он сыпал и сыпал словами. Его конек. Тут он мастер. Он и сам почти поверил в то, что говорит. В голове сам собой начал складываться план. Если все посчитают ее убийцей, то будут не против запереть в подвале или камере полицейского участка. Они открыты, ключи лежат в столе. Он видел, когда перерывал архив. И кто будет разбираться, почему вдруг девчонка повесилась? Может быть, ее мучила совесть? Идеальный план. Осталось только найти бумаги. Тогда обе проблемы будут решены еще до приезда подмоги. А в том, что скоро кто-то придет их искать, Дэниел Фрай не сомневался.